Поздравляю вас, всех дорогих христиан, братьев, со светлым великим христианским праздником преображения Господня. Пред своими страданиями, когда приближались дни страданий Христовых, Господь возвел своих учеников Петра, Иакова и Иоанна на гору Тавор, чтобы показать пред ними и пред своими учениками свою божественную славу. Потому что приближались дни страданий Христова, чтобы ученики Его не соблазнились, когда увидят своего Учителя и Спасителя, распятого, видящим на кресте. Поэтому Господь и преобразился пред ним, показал свою божественную славу и силу во всем своем сиянии и величии. И как повествует нам Святое Евангелие, что лицо его просияло, как солнце, одежды сделались белыми, как снег. И этот необыкновенный божественный свет, который исходил в то время, во время преображения Господня от Спасителя, он настолько был необыкновенен, он настолько был спасителем, светозарен, радостным, успокоителем, что апостол Петр и другие ученики именно почувствовали в это время особенную радость, тишину, спокойствие на горе Тавор. И апостол Петр даже от изобилия радости сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем здесь три кущи, палатки для Тебя, для Ильи и для Моисея, которые в это время явились Христу и беседовали о предстоящих будущих страданиях Христовых». И вот этот божественный, необыкновенный свет, он так именно вот благотворно воздействовал на души тех учеников, которые там пребывали. И всегда, всегда этот божественный свет, он изливается именно от благодати Божией. Мы с вами, дорогие, сейчас испытываем в этой жизни тяготы жизни. Испытываем именно всякие, нам бывает нелегко, тяжело бывает, во время каких-то скорбей, болезней, во время тягот, всяких опасностей, испытаний. И вот всегда в таких случаях, всегда надо в первую очередь прибегать к высочайшему Господу нашему Иисусу Христу, который озарит, который именно вот именно все это мглу наших скорбей и таких тягот Господь своим божественным светом, своей любовью именно отженит от нас. Мы во время вот, праздник преображения Господня, та церковь именно и просит прежде всего Господа, чтобы сиял нам именно этот пресноблаженный божественный свет от Господа. Этот свет, он всегда будет с нами, дорогие. Если мы всегда будем именно пребывать в этом свете, если будем между собой жить в любви и в согласии. И это прежде всего, кто любит своего брата, хоть апостолом Господа, тот именно пребывает во свете. Значит, нам, для того, чтобы нам всегда пребывать в этом божественном свете, именно вот и эту, вкушать эту радость божественную, нам надо всегда, прежде всего, исполнять заповеди Христовы. Нам надо, чтобы мы, так сказать, поступали бы во всем достойно Бога и во всем исполняли бы Его святую волю, приносили бы именно плоды во всяком своем добром деле, возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою божественной, во всяком терпении и благодушии радости. И как апостол Павел далее говорит, что говорит: «Мы облекитесь, вы, возлюбленные, святые, о Христе, братья и сестры, облекитесь прежде всего милосердие, благо, смиренномудрие, долг терпения, кротость, снисходя друг к другу любовью, прощайте друг другу взаимно, как и Христос простил нам все наши грехи. В особенности облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. и мир Божий за владычество в сердцах ваших, которым вы все и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Никакое гнилое слово да не исходит из уст вас, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло бы благодать слушающим. Всякое раздражение, всякий гнев, ярость, злоба, крик, злоречие, к насловию уст вас, да будут от вас удалены. Будьте друг от друга добры, сострадательны, милосердны. И Бог мира, Бог любви всегда будет с вами, будет почивать, будет с вами, и все, и мы всегда с этим образом будем ходить в божественном свете здесь, и в будущем веке узрим славу Божию, которую Господь обещал даровать любящим Его. Аминь. С праздником!